Мы с Эви Мари повстречались на вечеринке у общего знакомого. Больше всего меня в ней пленила ее необычная внешность. Она полностью соответствовала моей мечте об идеале женской красоты. Бледная перламутровая кожа и длинные золотисто-рыжие волосы делали ее похожей на женщин с картин Боттичелли, Венера и Афина Паллада. Первая мысль при виде Эви Мари была: «Это моя женщина на все времена». И что самое странное, она тоже с первого взгляда без памяти влюбилась в меня, если можно так про нее сказать. К сожалению, внешность совсем не соответствовала ее внутреннему миру. Чувствительность была ей несвойственна, и красноречивым молчанием она тоже не владела. Она утомляла меня своей чрезмерной энергией, смехом и непрерывными разговорами. Я до сих пор не могу понять, любила ли она меня, ведь она постоянно смеялась над тем, какой я скучный. Да, в своей юношеской серьезности я воспринимал ее смех как издевку. Мне казалось, что она не уважает меня. Ей хотелось танцевать и ходить на рок-концерты. Классическая музыка представлялась ей грустной. Она ничто не воспринимала всерьез. Все было для нее славным, прелестным и клевым. Она пыталась повлиять даже на мой внешний вид. Например, все время не давала мне стричься. «Ты такой славный, когда не стрижешься. Ты похож на херувима», — говорила она, отчего внутри у меня все переворачивалось от возмущения. Ей постоянно хотелось загорать и купаться. «Рагнар, ты же белый, как мрамор. Ты скоро в статую превратишься». Несмотря на все эти издевки, она каждый день уверяла меня, что любит, а я был помешан на ее красоте, на ясных чертах лица, на этой свежести «Примавера» — «Весна», очевидно, также имеется в виду картина Боттичелли. Не мог сказать «нет» такой красивой женщине. Я сам предложил ей пожениться. Может быть, я думал, что это ее изменит? Очень скоро я пожалел, но не мог взять обратно свое предложение. Тем более, что ее семья загорелась этой идеей. Мне казалось, в ее присутствии я не могу свободно дышать. Ее непрерывная трескотня обо всякой ерунде лишала меня ощущения собственного бытия. Чтобы удивлять, мне нужна была тишина. В тот жаркий день в Риме она болтала без остановки. Что такого можно было найти в Колизее, кроме лишайных кошек с больными животами, которых ей непременно нужно было погладить и накормить солями? И знаете, как она отреагировала, услышав, что термы Каракаллы — это античные купальни? Она решила, что в них и по сей день можно купаться, и захотела купить себе новое бикини. Ее слова роились вокруг меня на жаре, словно мухи вокруг привязанного, обессилевшего вьючного животного. И тут она вышла на улицу. Я видел, как она сделала шаг наружу, видел подъезжавший автомобиль. Я мог затащить ее обратно, но моя рука словно отказывалась повиноваться. Она будто бы подчинялась какой-то скрытой, неподвластной мне силе, которая теперь потребовала права голоса. Так случается, когда пальцы забывают поставить будильник перед встречей, на который вам совсем не хотелось идти. Вот так же моя рука отказалась схватить ее и спасти. Я не хотел смотреть, как она лежит на асфальте. Столпилась куча людей. Вызвали скорую.